часть территории своего герцогства. Будет платить налоги в казну северян или орков? Вряд ли горшанцы что-то в Эйливирском герцогстве успеют захватить. Нет, Алексис способен встать в позу и не приносить клятву верности тому, кто объявит себя победителем. Но в этом сильно сомневаюсь. Слишком граф заботится о тех, кого считает своими. Понимаю, что даже когда он меня в столицу горцев отправлял с остатками охраны, то и тогда основная причина заключалась в моей же безопасности. И не его вина, что нас так встретили и решили меня продать тому, кто больше пообещает. Положа руку на сердце, за этим и проделали такой тяжелый путь. Так чего ропщу? Брак с Алексисом мне выгоден со всех точек зрения. Даже и постель с ним не так противно разделить, как с тем же братом правителя горцев. Вот с тем бы ни в жизнь не легла, даже под страхом смерти. И себе-то врать не хочу. Граф мне нравится. Немного так, совсем чуть-чуть. Но ему об этом знать не нужно. Строго посмотрелась в зеркало. У нас деловые отношения и ничего личного. Настроение приподнялось, когда приняла такое решение. Оставалось продумать, как дать себя уговорить да прикинуть, где и когда пройдет церемония бракосочетания. Кого на него пригласить, какой фасон платья заказать у портних. Даже не ожидала, что такие размышления окажутся приятны. «И чему вы улыбаетесь?» – раздался от входной двери голос Алексиса. «Разве вас не учили стучать в номер к даме, прежде чем входить?» – ядовито ответила я, мгновенно закипая. «Боже, о чем это я?» Но ведь граф меня из себя выводит, стоит, улыбается, и при этом даже не подумал извиниться. Неужели не понимает, что бесит, и из-за его поведения себя плохо контролирую и срываюсь? Вот и сейчас. Так вилку сжала, словно это меч. Нет, надо как-то находить с ним общий язык. Глава 16. У каждого свой взгляд и цели. С Журбером поговорили продуктивно, поспорили, по некоторым вопросам остались при своем мнении, но в общем и целом пришли к общему знаменателю. Как бы мне ни хотелось, а, похоже, придется взвалить на себя непосильную ношу. Черт! Даже не верится, где я, а где император. А скажи мне о таком не так давно, то и вовсе бы от души посмеялся. И даже не важно, где бы находился. В своем родном мире или уже став двойником сына герцога. Правда, я себя именно последним ощущаю. Соскучился по родным, горевал о гибели отца. Сам путаюсь в ощущениях, когда одна реальность наложилась на другую. Нет, про родителей не забыл, но их вряд ли увижу. Впрочем, возможности высших магов в древности впечатляли. В летописях упоминалось, что те путешествовали между мирами. Сумели ли этого достичь? Сложно сказать. А сделать еще труднее. Кстати, бывший глава тайной канцелярии использовал против меня мои же возможности. Точнее, он не стал скрывать, что в личной сокровищнице императора, куда вхож только тот, кого изберет магия правителя, есть множество древних книг с различными описаниями. Мол, он лично передавал Валтору найденные фолианты и летописи, в которых указывалось, как добиться нужного результата высшему магу. Вроде бы даже имеются описания процесса заклинаний высшего порядка. «Но почему ими не воспользовались?» – спросил я Журбера. «А некому!» – развел тот руками. У императора в источнике от былого могущества предков остались крохи. Будучи молодым, Валтур надеялся раскачать источник. Предпринимал немыслимые усилия, и ему даже удалось увеличить резерв магии, но не глобально. Зато вы, получив магическое благословение артефакта правителя и ознакомившись с теми книгами, наверняка кое-что сможете». Купил ли он меня этим? Нет, это всего лишь один аргумент. Далеко не такой важный, как кажется. Старый лис, как часто про себя называю Журбера, приводил различные доводы в пользу своего плана. Но больше всего меня впечатлил негативный прогноз в его исполнении. Допустим, Коршанская империя падет и ее поделят. Часть отойдет горшанцам. Что те сделают? Разумеется, установят собственные порядки. Население начнет вымирать от непосильной работы. Они вроде бы и не будут рабами, но это только номинально. На той части, где будут править ставленники северян и орков, окажется не лучше. Победители будут вправе на все, что угодно. Захотят кого-то казнить? Без проблем. Взять себе 10-ю или 20-ю жену на одну ночь? Никто и слова не скажет. Ну, если возмутятся, то те долго не проживут. И это будут как обычные бедные люди, так и аристократы. Впрочем, последних выгонят на улицы, лишат всего, и большинство из них скатится на дно. Возникнут шайки, грабящие всех и вся. Страна окажется разорена. Это же касается и меня, твоих родных и знакомых. Спасутся лишь те, кто сумел заранее вывести накопления и сбежать в другие страны. Согласись, такие люди просто предатели, раз не сражались до конца. «Все это осознаю», — признал я. «Но есть же еще и личные чувства. Иногда ими приходится жертвовать», — парировал Журбер. «И потом, что плохого в женитьбе на графине Велар? Она не глупа, красива и обаятельна. А если иногда выходит из себя, то мы все люди, а не бесчувственные чурбаны». «Хм, кстати, откуда он узнал, что меня так Ишта назвала?» Не удержался и об этом спросил. Старый лис рассмеялся, но все же ответил. «Она тебя так неоднократно называла и не только такими словами. У графини сильные эмоции. Ничего она с ними поделать не в силах. Хотя и пытается очевидное не признавать, как и вы, дорогой мой граф». Что он подразумевал, так и не объяснил, только улыбался. «Ну, возможно, я бы его дожал, или он сам рассказал, но нам гунбарь помешал. Оказалось, что судно прибыло, на котором предстоит отправляться. Хорошие новости на этом закончились. Второй корабль получил повреждения, налетев на затопленное бревно. Поэтому-то отряд канцлера нас в дороге не сможет сопроводить. Точнее, на борт возьмут не больше 5 северян». «Все планы рухнули», — поморщился Журбер. «Даже если Северус с нами отправится, то он не повезет обратно молодую жену с такой малочисленной охраной, даже несмотря на свои способности». Однако на этом череда плохих новостей не закончилась. Канцлер северян пришел и сообщил, что ему необходимо уехать. Правитель отзывает по каким-то вопросам, о которых он сказать не имеет права. Он не скрывал, что предлагал Сарике отправиться с ним, но та наотрез отказалась. «С вами отправятся 5 моих преданных воинов. Они получат возможность говорить от моего имени. Их основная задача – охрана моей невесты», – мрачно изрек северянин. Вот так за 15 минут рухнули все стройные планы бывшего главы тайной канцелярии. Мало того, у него не оказалось запасного, о чем он не признался. Предстоит действовать, полагаясь на удачу, чутье и собственные силы. Ну, нам не впервой. А когда окажемся в Эйливирском герцогстве, то будет легче. Время тянуть не стали. Приняли решение немедленно собираться и отправляться. Северус аналогичные приказы отдал своим воинам. Я нашел Гарая и выдал тому наставление и предварительный план, сшитый белыми нитками. После общения с лейтенантом отправился к Иштании. Зурбу отослал собираться и помочь, если потребуется, Журберу, с которым у воительницы запутанные отношения. Вошел без стука, размышляя о предстоящем пути и пытаясь мысленно проложить оптимальный маршрут до Эйлина. Стал невольным свидетелем, как графиня сама с собой разговаривает. Услышанному удивился и не удержался от вопроса. «И чему вы улыбаетесь?» «Разве вас не учили стучать в номер к даме, прежде чем входить?» Оглянувшись, холодно ответила та. Легонько стукнул костяшками пальцев по дверному косяку. «Ну, неправильно поступил, признаю. Однако, раз графиня выбрала такой вариант общения, то ответил не то, что думал. Иштания, простите, но это как бы мой номер. Согласитесь, стучаться к самому себе как-то слишком, не находите?» «Алексис, вы издеваетесь?» Полыхнула гневом аура девушки. «Нет», вздохнул, а потом подошел к ней. «Слушай, мы все в одной лодке, и не время ее раскачивать. Ишта, ты на меня зла и обижена. Ну, давай устроим перемирие. Нам надо как минимум отсюда выбраться и оказаться в безопасном месте», произнес я, глядя в глаза графине, перейдя на «ты», наплевав на этикет. «Мы не ссорились». «Разве?» «Граф, я живой человек со своими эмоциями и чувствами. Вы же...» Девушка запнулась. «Не хотите признавать, что поступили неправильно?» «Признаю. Сейчас не время и не место для выяснения мотивов, которые вас на это сподвигли». Она сдерживается, чтобы не сорваться. Ее аура кипит от возмущения. «Ишта, знаешь, такой ты мне еще больше нравишься. Жаль только, что беззаботность исчезла, как при первом знакомстве. Кстати, предлагаю наедине общаться коротко, без титулов и расшаркиваний. Как на это смотришь?» «Алексис, вы меня совсем запутали!» Сделала та шажок назад. «Дело в том, что как бы вы ни относились к планам Журбера, вновь перешел на «вы», но нам предстоит ему подыграть. Окружение должно увериться, что все происходит на самом деле». «И как далеко хотите зайти?» «Не знаю», — честно признался я. «Надеюсь сохранить свое герцогство и не дать погибнуть империи». «Присядем?» — кивнула Иштания в сторону кресел. «Разговор у нас серьезный. Нам есть что обсудить». Она меня удивила. Резко стала собранной и внимательной. Свое раздражение подавила, и теперь передо мной не просто аристократка, а дочь императора, которая переживает за страну. «Боюсь», — отрицательно качнул головой, — «у нас нет времени». 5-10 минут найдем», — твердо сказала девушка. «Хорошо, давайте поговорим», — не стал спорить. Мы сели рядом, словно прожили вместе десяток лет. При этом разговор она не спешит начинать, о чем-то размышляет. «Алексис, вы в самом деле обрели высшие магические умения?» — задала графиня неожиданный вопрос. «Умения?» переспросил я. «Не совсем верно. Скорее, возможности и способности. Источник имеет большой запас энергии, но заклинаний знаю мало. Если приходится задействовать магию, то пользуюсь ей грубо. Следовательно, отток силы в разы больше, чем должно быть». «Это как?» Я чуть задумался, а потом попытался объяснить. «Ну, допустим, малое целебное заклинание. Раньше вливал стандартное количество энергии, а теперь не получается такую малость использовать. Как ни пытаюсь, а из источника забираю больше, чем требуется». «Поняла», – кивнула Ишта. «Это как в самом начале пробуждения силы, когда только учишься, верно?» «Да, можно и так сказать». «И вы способны выстоять против армии врага?» – прищурилась графиня. «Понятия не имею», – честно ответил я. При возможности такого бы попытался избежать. Но если деваться будет некуда, то выбора не останется. «Принимаю и этот ответ», — потерла висок графиня. «Что насчет планов Журбера? Как вы его себе представляете? Заставите меня стать вашей супругой?» Девушка сидит, словно натянутая струна. На меня не смотрит, а свою ауру всячески скрывает. Ее волнение выдал дрогнувший голос и побелевшие пальчики, которые она сцепила в замок. «Разве такое возможно?» – пожал плечами, но потом сам же ответил. «Нет, принудить кто-нибудь и сумеет. Рычаги давления используются разные и зачастую очень грязные. Но, графиня, неужели считаете меня таковым? Нет, вашу волю никому подавлять не позволю, насколько это в моих силах. В том числе и клянусь, что сделаю все от меня зависящее, чтобы защитить и оградить от неприятностей. Повторюсь, до того момента, как окажемся в безопасности, пусть и условной, нам следует делать вид, что готовимся к брачной церемонии. Это для врагов империи, чтобы те 100 раз подумали, а стоит ли продолжать войну. Дело в том, что свои способности намереваюсь продемонстрировать на поле боя при удобном случае. Если же все решат, что у меня окажется возможность получить благословение артефакта власти Каршанской империи, то получится другой расклад. Но если церемония венчания все же пройдет, что тогда? Хм, честно говоря, на этот вопрос у меня нет ответа. При этом понимаю, что Журбер именно к этому подводит и другого выхода не видит. Впрочем, бывший глава тайной канцелярии не скрывает, что и в таком случае все окажется далеко не так-то и просто. Получить власть – полбеды, ее следует удержать и навести в стране порядок. «Иштания, поверьте, ничего дурного в отношении вас не замышляю», – медленно произнес, глядя в глаза своей красивой собеседницы. «Готов даже принести магическую клятву, чтобы растопить лед сомнения. Если же у вас не найдется другого выхода, и вы согласитесь, подчеркиваю, согласитесь в трезвой памяти, а я это приму, и мы проведем свадебный обряд, то и в таком случае не буду вас в чем-то ущемлять, подавлять волю и принуждать». «Почему?» «Что почему?» – не понял я. «То, о чем говорим, это своего рода династический брак, в странном его проявлении. Но, тем не менее, это так. В таком случае когда-нибудь возникнет вопрос наследника. Или империя вновь окажется в таком же положении, как сейчас. Что тогда? Заставите меня лечь с вами в постель?» Она вновь начала заводиться. Очень хотелось ее спросить, с чего она так себя ведет, и неужели ей настолько противен. Но промолчал, иначе опять разругаемся. Сам уже на взводе, всячески это подавляю. «Всегда есть место бастардам или признанным детям, рожденным не в браке», – буркнул я. «И как вы посмотрите на то, что такой ребенок будет моим?» «Убью!» – вырвалось у меня. «Кого?» «Алексис, как ты такое мог сказать? Дети ни в чем не виноваты!» «Всех убью, если кто-то к тебе прикоснется, если официально заявишь, что станешь моей!» «Помимо моей воли, словно кто-то такие слова диктует», – произнес я. «Вот и вся твоя сущность проявилась!» «Рассуждаешь о незаконорожденных детях? Собираешься иметь любовницы-фавориток? А мне, значит, ни-ни?» Сцепил зубы, сжал кулаки и мысленно заставляю себя успокоиться. «Интересно, с чего это такая у меня реакция?» Гнев в момент, когда графиня произнесла слова про детей, затмил разум, а перед глазами красная пелена образовалась. «Император волен иметь официальных фавориток на случай, если супруга страдает мигренью», процедил я. «А вот про то, чтобы императрица изменяла, нет ни в одном законе». «Но негласно это положение имеются?» – хмыкнула та. «Или считая, что в династических браках, когда мужчина лет на 60 старше, то именно он является отцом наследников? Это не выносится на всеобщее обозрение. Но другими способами зачать дитя еще не придумано. Даже магия бессильна в таком случае». Еще бы немного, и наши, если так сказать, переговоры с примирением потерпели крах. Находились на грани ругани. Графиня уже метала молнии из глаз, ее аура искрила, но нас спасла баронесса. Свения без стука вошла, осмотрела нашу парочку, хмыкнула и сказала: «Шхуна готова к отплытию, меня об этом просил передать Журбер. Он уже заселился в одной из кают. Кстати, заранее предупреждаю, нам троим предстоит делить одно помещение, мест очень мало». «Это еще почему?» – нахмурилась графиня. «Герцог сослался на свод правил и этикет, что высшие чины империи не вправе спать в одном помещении со слугами или подчиненными». Баронесса задумчиво нахмурилась и призналась: «Никогда о таком не слышала, но Журбер был очень убедителен». «Но это вас обеих скомпрометирует», медленно произнес я, поражаясь хитрости и настойчивости бывшего главы тайной канцелярии. «Чем он объяснил такое решение?» – поинтересовалась Ишта. «Почему не захотел сам с нами разделить каюту?» «Тем, что молодежь ему помешает», – хмыкнула баронесса, а потом добавила. «При этом за его спиной стояла Зурба, и мне показалось, светилась от счастья». «Намекаешь?» – прищурилась графиня, но фразу не закончила. «Без комментариев», — покачала головой баронесса. «В общем-то, замысел герцога понятен. Если мы втроем не найдем общий язык, то переругаемся, и вряд ли его план осуществится. Но, черт возьми, как в такой ситуации поступить? Может, в трюме путешествовать? И потом, есть же еще Сарика, ее статус невесты канцлера позволяет не нарушить правил, которые, как подозреваю, Журбер выдумал на ходу. Хоть убейте, но такого не припомню. В карете путешествовать в разном обществе можно, а на корабле нет? Бред. А еще следует вспомнить, как прибыла Иштания на галере в Пуртанск. Там тоже речь не шла ни о каких статусах. Или ошибаюсь? Удивительно другое. Дамы не очень-то возмущаются. Больше для проформы. При этом пару раз переглянулись и явно о чем-то негласно договорились. «Пойдемте на шхуну. Посмотрим, что там и как», – уклончиво предложил я. По расчетам, корабль будет в пути 5-7 суток. Столько без сна не выдержу. Мы покинули трактир, каждый думает о своем. Но ауры девушек светятся этаким предвкушением. А Иштания еще и под руку Свению взяла и о чем-то с ней зашушукалась. Не иначе что-то против меня замыслила. Капитан рыболовного баркаса, а корабль оказался именно таким, показал мне кубрик с подвесными гамаками. Организовали дополнительные места для отдыха. Как видите, тут мест нет. Как-то уж больно заучено объявил мне тот. Свою каюту вам отдал, а в той, где проживал помощник, заселился герцог. В последней свободной, третьей каюте по просьбе канцлера северян разместили его невесту и белошвейку. Судно не впечатлило. Старое, местами требуется ремонт. Как бы оно ни затонуло от небольшой волны. В итоге отчалили под утро. При этом местным за приют заплатили, а вещей почти не имелось. Грузить толком ничего не пришлось. Но выход все время затягивался. То пара моряков где-то гуляла, то Сарика никак с канцлером перед расставанием не могли наговориться, то Журбер просил пару минут подождать, чтобы он какое-то поручение смог отправить. Спрашивать герцога, с кем ведет переписку, я даже не думал. Захочет, расскажет. Старый лис меня в курс дела вводил, когда выпадала свободная минутка. Давал характеристики тем, кто был приближенным к Валтуру и занимал высшие чины в империи. С первого, кого он начал, верховный маг. Именно его герцог обвинял в том, что началась борьба за трон. «Алексис, поверь, этот паук не успокоится, пока его голова на плахе не окажется и покатится на помосте на радость толпе. От буржана необходимо избавиться всеми возможными путями», внушал мне бывший глава тайной канцелярии. «А если он принесет магическую клятву?» «На крови не станет, а остальные можно обойти. Еще никто не сумел учесть все обстоятельства. И подумай, если захочешь, то создашь условия, когда магия воспримет твои действия правильно. Но по факту ты все подвел к нужному результату, и как бы измены ни случилось», – Журбер хмыкнул. «Самый простой и элементарный пример – супружеская измена. Клятва дана в храме, заверена священнослужителями, даже получено божеское благословение. Но ее обходят, гуляют на стороне, и никаких кар небесных или магических не происходит». Честно говоря, с этой точки зрения – никогда не рассматривал магические договора. Хотя понимал, что в тексте необходимо исключить любые лазейки. А это практически невозможно. От случайностей мало кто застрахован. «Молчишь?» – усмехнулся Журбер. «А в столице уже давно существуют адвокатские конторы, которые готовы взять за обход самого сложного магического договора. Да, это незаконно, но они свою деятельность не афишируют. Берут дорого, и далеко не каждый готов столько заплатить. Намекаете, что если я с Иштой проведем брачную церемонию, то она ни к чему не обяжет?» — уточнил, догадавшись, куда клонит мой собеседник. «Верно», — подтвердил тот. «При этом брак будет самый настоящий, разумеется, после всех проведенных ритуалов. И много таких пар при дворе». «Спроси лучше, кто заранее не предусмотрел лазейки», — хмыкнул герцог. «Ладно, это ты понял. Сообразишь, если потребуется. Теперь к вопросу северян». Журбер поморщился, словно от зубной боли. «Не вовремя Северуса отозвали. Не удивлюсь, что правитель недоволен его действиями. Тем не менее, войска и племена орков медленно, но уверенно продвигаются вперед. Им не то, чтобы оказывали уж большое сопротивление. Замедляет долгое снабжение и все большие открывающиеся территории. Возникают споры, тот или иной город брать в осаду, следует ли осаждать замок сейчас или захватить его позже. «Вожди орков смуту уносят», — уточнил я. «Да, но они лишь преследуют свои цели. Желают как можно больше получить трофеев. Не хотят ничего упускать. Но есть у них и проблема. Оркские отряды так далеко не удалялись от своих земель, а добычу отправлять с обозом опасаются. А вот горшанцы стараются как можно быстрее добраться до Коршанска. Такими темпами сумеют через полгода захватить нашу столицу. Нет, они встречают ожесточенное сопротивление. Часть герцогств объединилась и примкнула к армии. Но и тут не обходится без конфликтов». «Не продолжайте, и так понятно», — отмахнулся я. «Если в отряде есть несколько равноценных командиров, которые никому не подчиняются, то успеха это не приносит». «Ну, честно говоря, ни разу не удивлен. Журбер не открыл для меня чего-то нового, ну, за некоторыми исключениями, и подумать над этим необходимо. Вот только когда бы это сделать? Шхуна отплыла, на палубе делать нечего, ветер и начавшийся дождь кого угодно загонит под крышу». «Могу войти?» – постучал в каюту, которую предстоит делить с дамами. «Конечно!» – раздался уверенный голос графини. Помещение с одним иллюминатором, тремя узкими кроватями, между которыми проход в полметра, не больше. Стол, три стула и два сундука. Тускло светит единственный магический светильник. Девушки под одеялами и даже не пытаются сделать вид, что спят. Обе с интересом на меня уставились. Ждут, что устрою стриптиз, а переодеться необходимо. Одежда на мне сырая. Не следовало под дождем мокнуть. Но ведь и ситуация нестандартная. Надеялся, что дамы уснут. «Ай, Алексис, не стесняйся, тут все свои», — ехидно произнесла Иштания. На что это она намекает? Свения невозмутима. Понять ее мысли невозможно. Сомневаюсь, что она рассказала подруге о том, в какую ситуацию со мной попала. От нас тогда мало что зависело. Источники правили бал. «Даже не думал», — вернул улыбку графине и стал расстегивать пуговицы на рубахе. «Граф, вам следует найти время и позагорать», – буркнула баронесса и пояснила. «Кожа на спине неравномерного цвета. Или сходить к целителю, корректирующему внешность», – вставила свои 5 медиков и штания. «И не переживайте, мужчины там появляются не намного реже женщин». «Удивительно, откуда вы так осведомлены?» — хмыкнул я, не спеша надевать сухую рубаху, делаю вид, что еще ее не отыскал в своем мешке с одеждой. «Графиня, у вас же природная красота, которая корректировке не поддается. Кстати, баронессу это тоже касается. Чувствую, водное путешествие будет на редкость интересным и незабываемым. И чего на меня дамы взъелись? И ладно бы еще Ишта так себя повела. Но ведь и свинья ей поддакивает. Хотя с баронессой у меня тоже отношения не такие простые. Ладно, спать пора. Впереди много задач, но основная – попасть домой и увидеться с родными. Еще предстоит официально вступить в права управления герцогством. А там проблем немало. Кстати, не отправить ли мне послание с чертежом баллисты? Было бы неплохо, если к моему появлению сделали десяток другой. А тактику ведения боя уже лично объясню. С этими мыслями и заснул. Утром меня разбудила встревоженная баронесса. Она трясет меня за плечо и шепчет. «Граф, хватит дрыхнуть! Похоже, без вас не обойтись! Да вставай же ты, черт тебя подери!» Хотел возмутиться, но ладошка свиньи зажала мне рот. «Тихо! А то разбудишь Ишту! Той надо отдохнуть! Она настолько морально истощена, что в любой момент в обморок грохнется. Вот зачем так ее доводить?» Лежу, толком ничего не понимаю. А баронесса продолжает. «Нас преследуют 2 галеры. Вывернули из какого-то притока, словно ждали. Вперед смотрящий предупредил, что по курсу еще 3 корабля. Но пока еще далеко. Капитан нашего судна не знает, что предпринять. А Журбер послал тебя разбудить». Сон как рукой сняло. Мгновенно подскочил на кровати и в мгновение ока натянул на себя одежду. Похоже, канцлера не просто так вызвали к своему правителю. Но неужели Северус не мог что-то подобное предположить? Это уже не важно. Особенно в свете того, что я разглядел на боевых галерах, когда выбежал на палубу. Горшанские флаги. Глава 17. Подчинить сразу две стихии. События глазами графини Вилар. Проснулась и, потянувшись на неудобной кровати, улыбнулась. События вчерашнего дня и вечера вспомнила. Даже хотела хихикнуть. Но поостереглась. В каюте-то настроя. Вдруг кого-нибудь разбужу. Хотя, если встану, то точно все проснутся. Попыталась присмотреться, но вижу смутные очертания обстановки и больше ничего. Зачем-то закрыли иллюминатор, а магический светильник загасил вчера граф. Удивительно, но уже не так на него злюсь. Точнее, не получается. И это при том, что он во многом виноват и толком не извинился. Эх, мечтала, что Алексис раскается, встанет на одно колено, опустит голову и попросит прощения, обещая так больше никогда не делать. Ага, три раза. Наивная, чем только думала. Граф не то, что не извинился, а если и буркнул что-то, то не в счет. Он ни в чем не раскаивается. Так тут еще это предложение Журбера. Ну, доводы герцога понятны. Он достаточно уверенно мне доказал, что в первую очередь выигрываю я, если заполучу такого супруга. Как он там говорил? Иштаня, поймите, высший маг, получивший доступ управлять стихиями, он опасен для врагов, как никто другой. Вам же требуется защита, а империи – рассудительный правитель, которого желательно направлять и наставлять. Алексиса мы неплохо узнали. К вам он хорошо относится. Так чего же еще нужно? У нас с ним разные характеры, — возразила я из чистого упрямства. «Притретесь», — отмахнулся герцог. «Поймите, охота на вас продолжится вплоть до того момента, пока у нашей империи не появится правитель, которого признает артефакт власти. Уверен, верховный маг уже провел много обрядов, чтобы магия Каршанской империи согласилась его принять». «А разве такое возможно?» «Случалось в древности такое», — утвердительно кивнул Журбер. Доподлинно неизвестны все факты и нюансы, но трон занимали те, кто с прежним правящим родом никак не был связан. Так вот, вас или лишат жизни, либо все же женят для достижения своей цели. Когда тщательно все взвесите, обдумаете, то поймете. А Алексис – лучший выход. И, кстати, он далеко не в восторге, что его хочу усадить на трон. «Герцог, а почему вы себя не рассматриваете?» — медленно спросила я, а сама внутренне сжалась. «Неужели считаете, что недостойны занять трон, или моя кандидатура вас не интересует? А что, если Журбер сейчас по лбу себя хлопнет, рассмеется и заявит, что бревна в своем глазу не увидел? Мол, пойдем-ка немедля под венец, а потом... Бррр! Я не Зурба. На бывшего главу тайной канцелярии никогда не западу. Он же старый для меня». Хотя в неплохой физической форме способен дать некоторым молодым господам 100 очков вперед. «Графиня, простите, но вы не в моем вкусе», — хмыкнул герцог, и я не удержалась от облегченного выдоха. «Ладно, пойду, есть еще куча дел, а вы все же разберитесь в своих чувствах и позвольте дать совет». Он с улыбкой на меня посмотрел, а потом насупился. «Думайте, прежде чем что-то предлагать. На моем месте мог оказаться кто-то другой, с радостью поймавший вас на слове. И что тогда? Пришлось бы отдать супружеский долг?» Честно говоря, я тогда покраснела. Герцог еще пару фраз сказал, от которых до сих пор мороз по коже. И ведь он прав. При дворе императора такие намеки с моей стороны могли плохо закончиться. Расслабилась я в этом походе. Привыкла, что рядом те, кто не обидит и плохого не сделает. Но у мелкие размолвки не в счет. У каждого свои взгляды, секреты, и ими не всегда хочется делиться. Взять хотя бы Свению. Мы с ней по-настоящему сдружились. Обсуждали робкие ухаживания, точнее, больше печальные взгляды на баронессу. В Все гадали, когда Гарай сделает первый шаг. И ведь подруга не знала, как поступить – отказать или отдаться. Прямо так и говорила. Но после того, как их из трактира спас Алексис, а я отсутствовала, то что-то такое произошло, о чем мне никто не говорит. Свения отделывается общими фразами. Объявила, что лейтенант ее отверг, а она про него уже забыла и рассматривает только в качестве друга. А еще, когда баронесса рядом с графом, то между их источниками ощущается некая непонятная связь, что меня нервирует. «И где все?» Привстала я на кровати, оглядывая каюту. Койки пусты, не заправлены. Какие-то детали одежды валяются на полу, словно спешки одевались или раздевались. Но я ничего не слышала. Спала сном младенца. А последнее время не высыпалась, вставала от малейшего шороха. На меня заклинание сна направили. А сами где-то развлекаются? Процедила, ощутив, как внутри поднимается раздражение и обида. Толком не приведя себя в порядок, покинула каюту. Ну, как покинула, хотела выйти, но была остановлена Зурбой. «Госпожа, на палубу вам нельзя!» — сказала воительница, загораживая проход. «Это еще почему? Кто такое велел?» «Распоряжение графа», — коротко ответила моя телохранительница и пояснила. «Там может оказаться опасно». «Что происходит?» — нахмурилась я и только тут услышала, как раздаются отрывистые команды, а на борту судна происходит суета. Бряцает оружие, кто-то куда-то бежит, но это не сражение, подготовка к нему. «На нас собираются напасть?» «Две боевые галеры горшанцев догоняют, но пока не атакуют», — сказала Зурба. «Пойдем, посмотрим, что происходит, хотя бы из укрытия», — жестко заявила я и с прищуром посмотрела на телохранительницу. «Есть такое место!» – неожиданно согласилась та. «Пойдемте!» – кивнула в сторону, противоположную выходу на палубу. Она завела меня в какое-то помещение. Там хранились различные приспособления для латания дыр в сетях. Баркас-то рыболовный, о чем постоянно забываю. Кстати, запах рыбы в разных частях шхуны разнится. В кладовой, где оказались, прямо-таки хотелось нос зажать. «Окно для проветривания!» Буркнула Зурба, на несколько сантиметров приоткрыв ставню. Случайно обнаружила, когда баркас исследовала. Мы вместе с телохранительницей уставились в небольшую щель. Нам повезло с обзором. Граф что-то обсуждает с герцогом, позади стоит Гарай, а рядом с ним Свения. Лейтенант невозмутим. Баронесса с тревогой не сводит глаз с Алексиса. «Почему-то мне от взгляда подруги неприятно. Пожалуй, следует наплевать на запрет и присоединиться к честной компании». Уже было сделала попытку уйти, но потом усилила магию и слух, а то не все понимаю, о чем говорят. Ну, от нашего телохранительницы убежища до графа и герцога 5 метров. Так что особо и не потратила своего резерва. Да и беготня на шхуне затихла. «Почему-то с ними нет капитана», — шепотом сказала я. «Он на штурвале», — ответила Зурба. — «Вам просто не видно». Молча кивнула, прислушиваясь, как Журбер предлагает подождать и не вступать пока в бой. «О чем он говорит? Какой еще бой, если нас догоняют две боевые галеры? Интересно, кто это такую инициативу проявил?» «Нас явно куда-то пытаются привести», — ответил герцогу Алексис. «Уверен, впереди по курсу засада, из которой не выберемся, если не разделаемся с преследователями. Как командир нашего отряда, я приказываю всем, кто не управляет судном, покинуть палубу». Граф говорит отрывисто и жестко. Он собран и что-то задумал. Не понимаю, на что он надеется. Уж не собрался ли в одиночку драться? Нет, он не самоубийца. Значит, что-то придумал. «Алексис, но это опасно», — произнесла баронесса. «Черт. Жаль, что не слышала начала их разговора. Пока не могу уловить смысла». «Да, риск есть», — Алексис посмотрел на Свению. От меня не укрылась мягкая улыбка на губах графа, от которой непроизвольно вонзились мои ногти в ладони. «Готова поспорить. Между этими двумя что-то произошло. о чем не скажут будущей невесте. Переспали и скрывают ото всех свою связь? Убью!» – чуть слышно прошептала я и поразилась самой себе. «Не понимаю, из-за чего бешусь. Попытки графа сблизиться со мной пресекаю, предъявляю ему претензии и обвиняю во всех грехах. Недавно еще чуть не убила. Ну, тогда напилась и свои действия плохо контролировала. Точнее, не собиралась его даже ранить. Просто покачнулась, и все вышло случайно. Наверное, все из-за того, что принуждают к фиктивному браку. Где ухаживание, влюбленные взгляды, подарки и проявление чувств? Нет, будь добра, выйди замуж, чтобы позаботиться об империи и получить себе защитника. Разве так можно? И не надо мне говорить, что готова была сама свою жизнь положить по просьбе императора. С Алексом все не так. Гм, что-то совсем запуталась. И сама себе противоречу. Мысленно вздохнула. Почему-то не удается разуму над эмоциями возобладать. Еще и мой источник как-то странно себя ведет. В присутствии графа как бы затихает, становится податливым и готовым на все. Объяви Алексис, что ему нужна моя жизненная энергия, так магия во мне сама к нему польется. Правда, это предположение. «Он все же всех выгнал», – прошептал Зурба, вернув мое внимание к происходящему на палубе. Свения и Гарай первыми ушли. Следом прозвучали резкие команды капитана корабля, и вновь по шхуне забегали воины. А вот Журбир стоит и что-то Алексису втолковывает. Герцог даже пару раз руками взмахнул. Жаль, но топот ног не позволил подслушать. Зато когда бывший глава тайной канцелярии развернулся и пошел в сторону, то, к своему удивлению, прочла на его лице довольную улыбку. Словно этот старый лис, как его иногда называла Алексис, и тут добился своего. «Граф призывает стихию», – прошептала воительница. Действительно, Алексис развел руки в стороны, поднял к небу лицо и что-то зашептал. Аура графа засияла. Вокруг его рук начали мелькать голубоватые и белые искры. «Что он делает?» – озадачилась Зурба. «Воздушная и водная стихии?» – неуверенно предположила я. «По крайней мере, такие искры проявляются при мощных заклинаниях, связанных с водой и воздухом. Сразу две?» – недоверчиво спросила моя сообщница. «Отвечать не стала. Не понимаю, что задумал граф. На его месте я бы ударила по врагу огнем или камнями. Благо, тут последних полно. На берегу вдоволь валунов. Правда, не представляю, как хотя бы один из них захватить, а потом прицельно швырнуть в галеры. Со своего места мы не видим, насколько близко преследователи. Возможно, еще и в расстоянии проблема. Граф не имеет права на ошибку. Что будет, потрать он магию и промахнись? Купол он создает. Нам защиту!» Догадалась я, когда увидела, как воздух стал вокруг Алексиса уплотняться. «Но черт возьми, что он собрался делать с водной стихией? Она же окажется внутри и нас погубит, а не врагов!» Ответ нашелся и очень быстро. Графа скрыла из глаз водная воронка, которая закручивается в небо и уходит в него столбом воды. При этом наш корабль ощутимо рухнул вниз. Борта и дно затрещали, словно их протащили по камням. Это длилось всего мгновение, а потом шхуна продолжила движение, но уже плавно, без скачков и скрежета. Воздушный купол сработал. А потом мы неожиданно чуть ли не взлетели в небеса на образовавшейся огромной волне. Шхуну закрутило, мы Зурбой вцепились в какие-то перегородки. Ставни окна распахнулись, и я встретилась взглядом с графом. Поежилась от того, с какой досадой и даже яростью он на меня посмотрел. А потом увидела, как огромная волна обрушивается на две галеры, идущие позади нашего судна. Мне даже показалось, что слышу крики моряков, ломающиеся снасти. Вот одну галеру вышвырнула, словно пушинку, на берег. Вторая же галера переломилась надвое, и горшанцы оказались в воде. Наше судно выровнялось на прежний курс. Волна стала опадать. Но медленно и осторожно. Водная стихия подчиняется воле графа. Алексису это дается с трудом. На его шее выступили вены. Глаза закрыты, аура стремительно блекнет. Еще чуть-чуть, и он себя вычерпает до дна. Что тогда произойдет, мне прекрасно известно. Этот придурок не рассчитал свои силы. Выкрикиваю, и ноги меня уже несут к этому идиоту. С графом необходимо немедленно поделиться магией и жизненной силой. Иначе я его потеряю и не смогу вновь высказать все, что о нем думаю. Как тогда жить? Никогда себе не прощу, если Алексис сбежит, сказав последнее слово. Повествование от лица графа Алексиса. Мне не понравилось, как нас преследовали горшанские галеры и как на это реагировал герцог. Дело в том, что захватить рыбацкое судно для боевых кораблей – расплюнуть. Но они этого не сделали. Мало того, нас как дичь погнали вперед, где в 5 километрах по пути следования находятся еще враги. Зачем и кто все это организовал? При этом с берега за нами велось наблюдение, словно чего-то тоже ждали. Журбер же сразу, не разобравшись в ситуации, стал настаивать, чтобы я использовал полученный дар. «Алексис, ты же все понимаешь, другого варианта нет. Либо ты нас из этой ловушки вытаскиваешь, либо мы оказываемся в плену», — эмоционально сказал герцог, когда стояли на палубе. К этому моменту в своей магической сети я уже прикинул, что и как происходит вокруг. Мне и в самом деле не оставили выбора, а этому поспособствовал бывший глава тайной канцелярии. Либо он безоговорочно мне доверяет и уверен, что справлюсь, либо предатель или безрассудный человек. С последним и предпоследним утверждением я не соглашусь. Следовательно, остается только первое. Каким образом герцог руками врагов организовал засаду и почему те не спешат идти на абордаж? Ответа на этот вопрос нет, есть только предположение. Нас хотят захватить без боя, когда судно заблокируют, а численное превосходство врагов окажется кратно больше. «Граф, вы справитесь?» – чуть слышно задала вопрос баронесса, находящаяся возле Гарая. Лейтенанту не так давно отдал распоряжение, чтобы воины готовились отражать атаку. Только сейчас все заняли свои позиции, а капитан лично встал за штурвал, объявив, что знает тут каждый подводный камень и не позволит галерам приблизиться на расстояние броска кошек. «Разве есть варианты?» – вопросом на вопрос ответил Свенни, а потом внимательно посмотрел на Журбера. Старый лис невозмутим. Делает вид, что опечален, ауру скрыл, а глаза довольно искрятся. Не рано ли он затеял демонстрировать мои способности врагу? Да еще почему-то горшанцам. Или не захотел портить налаживающиеся отношения с северянами? А не побоялся ли канцлера, у которого избранная на нашем корабле плывет? А ведь Журбер наверняка и ей воспользовался. Точнее, сдал врагу, что будущая супруга Северуса у нас на борту. Только из-за нее нас и не берут штурмом. Отношения с северянами и их прямыми союзниками, орками, не хотят портить и горшанцы. Обязательно обо всем этом с герцогом потолкую. Если впредь что-то похожее повторится, ну, без моего ведома, то пусть он сам все расхлебывает, в том числе и на трон другого ищет. Откажусь, пошлю все к черту. Правда, непонятно, как поступить с графиней Вилар. Не хочу видеть, как девушка за кого-то другого выйдет замуж, пусть эффективно. Чем-то она меня зацепила, признаю. Наверное, своей упертостью, прямо как Айка. Они точно друг друга стоят. А ведь вскоре могут встретиться. И если сдружатся, то возникнет та еще головная боль. И что за мысли в такой-то момент? «Похоже, нам не оставили выбора», — сделав печальное выражение лица, ответил Журбер за баронессу. «Тогда все, кто не нужен в управлении кораблем, пусть покинут палубу», — негромко сказал я и кивнул лейтенанту. Гарай все правильно понял, приказал нашим немногочисленным воинам, а капитан судна повторил это же для моряков. «И чего стоим, кого ждем? Или вам особое распоряжение отдать?» — рыкнул я на Свинью, Гарая и Журбера, которые и не подумали уходить. Лейтенант осторожно взял баронессу под локоть и потянул в сторону, где расположены каюты. Герцог чуть задержался, вздохнул и признался. «Алексис, вы уж постарайтесь свою силу показать. От этого зависит очень многое. Считайте это первой проверкой, которой, боюсь, будут часто повторяться. Ваших рук дело. коротко уточнил я, кивнув на идущие позади галеры. «Не совсем понимаю, о чем вы?» – пожал плечами старый лис. «Потом поговорим», – хмыкнул я. «Не вздумайте впредь что-то скрывать и ставить перед фактом. Такие риски не нужны никому. Нам всем повезло, что источник у меня полон, а состояние позволяет призвать стихии». Герцог хотел возразить, но слушать его не захотел. Буркнул, чтобы тот проваливал. Согласен, некультурно поступил. Но так на этого интригана не меньше зол, чем на Ишту, когда та выводит меня из себя. До этого момента я уже оценил, как избавиться от галер и миновать засаду, до которой не так много осталось. Пытаться точечными ударами потопить корабли – не вариант. Допустим, создать вал огня и пустить его по воде – верх глупости. Водная поверхность впитает в себя основной удар. Уж лучше ледяное копье использовать в качестве торпеды. Однако, на большое количество таких мощных заклинаний меня может не хватить. А попасть по движущейся мишени сложно, необходимы тренировки. Делать же самонаводящиеся ледяные копья пока не представляю как. Не факт, что магия на такое способна. Хотя, почему бы и нет? Но необходима какая-нибудь привязка, а ее нет. Огненными шарами, как и каменными булыжниками швыряться, рассматривал и тоже забраковал по перечисленной выше причине. Самое простое в данной ситуации – водная стихия, против которой обязательно необходима защита. Поэтому-то выбор пал на защитный купол, который уже неоднократно использовал. На этот раз его сделаю большим и с дополнительными характеристиками. Потребуется защитить все судно, при этом стенки должны быть усиленными, если случится таран. Против же горшанских галер, идущих позади, использую огромную волну. Она врага на камни швырнет и тем самым тыл обезопашу. «Давай, не подведи!» – шепчу и выставляю по бокам руки ладонями вверх. Защитный купол появляется первым. Он еще не окреп, имеет надо мной незащищенное пространство. Пока все идет, как задумывал. Тяну из реки воду, та закручивается вокруг меня в воронку и устремляется этаким столбом вверх. Журбер хотел, чтобы все впечатлились? Так пусть герцог насладится, а враги проникнутся. Надо еще больше, чтобы точно галеры не смогли нас преследовать. «Пора», — говорю сам себе, и обрушиваю водный столб в район галер. И неважно, попаду ли или промахнусь, волна в любом случае сделает свое дело. Галеры не рассчитаны на 10-метровую волну. «Что за черт?» – восклицаю, ощущая, как наше судно скрипят такелажем, бортами и дном падает вниз. Глубина реки порядка 5 метров. А воду-то я забрал и создал из нее этакий столб. При этом мой защитный купол не справился с тяжестью. Плохо рассчитал. Точнее, даже и не удосужился это сделать, ибо понятия не имею как. Лихорадочно вливаю в купол воздух, заставляю защиту чуть приподнять нас всех, и в этот момент набегает волна, которая нас подхватывает и возносит чуть ли не к небесам. Нас начинает крутить на вершине, меня пару раз качнуло, и вдруг вижу удивленные и испуганные глаза Ишты. Она на меня смотрит через небольшое окошко. Вот как графиня там оказалась? Почему ее Зурба выпустила? Потом об этом с обеими поговорю. Они же должны были слышать приказы, но почему же в каюту не ушли? А сил-то мало. Шепчу пересохшими губами, контролирую защиту и мысленно считаю секунды, когда окажемся возле засады. Меня не интересует, что стало с галерами. Те за нами точно последовать не смогут. Но нам необходимо пробиться через поджидающие корабли. Сейчас речной поток стремителен. Но волна спадает, внизу по течению врагам ничего не будет. В источнике все меньше энергии. Ноги не держат и падаю на колени. Уже вижу стремительно приближающийся борт военного судна. Успеваю схватить потоки магии и направить в свой источник, из которого их сразу же вливаю в защиту. Сильное напряжение, а рядом кто-то падает на колени рядом со мной. «Я помогу!» – доносится голос Иштании. «Держись!» «Пороть, только пороть! Других слов нет, но, черт побери, приятно!» В голосе девушки страх за меня, Она всерьез переполошилась. А до столкновения с вражеским судном остаются считанные мгновения. Обхватываю графиню за талию, опрокидывая ее на палубу, и накрываю своим телом. Тяну из своего источника нити и привязываю девушку к себе. Удар! Защитный купол не выдерживает и лопается с оглушительным треском. Но предварительно он разломил вражеское судно пополам. Стремительное течение проносит нас мимо засады. Впрочем, от той ничего не осталось. Суда противника терпят бедствие. Их ударило о скалы, проволокло по камням, и нам они точно не угрожают. Другой вопрос. Что с нашей рыбацкой посудиной? «Течь в трюме! В левом борту пробоина!» — кричит какой-то моряк. «Тысяча чертей в краба!» — рычит капитан, отчаянно борясь со штурвалом. «Латать и откачивать! Неужели на дно собрались пойти?» Иштания подо мной шевелится и пытается что-то сказать. Я же магическим взором сканирую наш корабль. Да, есть повреждения. Их не просто залатать. Легче новое судно отстроить. Кстати, баркас заметно осел в воде. Еще немного, и вода хлынет на палубу. Корабельные доски. Их необходимо восстановить. Для этого требуется магия земли. Впрочем, это из разряда бытовой магии, пусть и сильно затратной. Ладони кладу на палубу, сливаюсь с кораблем и, словно плотник, восстанавливаю поврежденные доски, а потом откачиваю из трюма воду, используя все тот же водяной вал. Мне потребовалось минут 20, и все это время графиня подо мной елозит. Мало того, она как-то умудрилась договориться с моим источником и того подпитывает. Но дело не только в этом. Боюсь, что после того, как не лишил Ишту невинности, да еще у многих на глазах, то просто обязан на ней жениться. Смеюсь. Никто ничего, кроме меня и графини, не знает и не видел. Да и не могло ничего такого произойти. Одежду-то не снимали. Если что, отшучусь, что девушка перепутала кинжал с другой частью моего тела. Вы очень сексуально извивались. Нашел в себе силы шепнуть на ушко девушке. Понимая, что опасность позади, осознания я все же вот-вот лишусь. «Хам!» — выдохнула та мне в лицо, схватила за плечи и затрясла. «Алексис, не вздумай отключаться! Учти, умрешь, что тогда тебя не прощу!» Глава 18. Последний рывок. В отключке находился от силы пару минут. Зато когда очнулся и еще не открыл глаза, то о себе узнал много интересной и противоречивой информации. Мало того, меня еще графиня и оплакала. Пара ее слезинок на лицо попала. «Иштания, все нормально. Не хорони раньше времени», – произнес я и огляделся. Лежу на палубе, голова на коленях девушки. Судно продолжает нестись вперед, но скорость снижается. От защиты не осталось и следа. Капитан крутит штурвал и так восхищается, в кавычках, происходящим, что аж заслушаться можно. Морской фольклор очень заковыристый и живописный. «Алексис, ты в порядке?» – задает вопрос графиня, зачем-то меня встряхнув. «Да, помоги встать, а то спина затекла», – попросил девушку. Та просьбу выполнила. При этом двумя руками вцепилась в мой локоть, словно готова в любой момент поймать, если падать начну. «Граф, думаю, вам следует отправиться в каюту и отдохнуть», – осторожно произнесла Ишта. «Только задам кое-кому пару вопросов», – хмыкнул я. «Начну, пожалуй, с тебя. Кстати, хватит уже выкать». «Как скажешь». Не стала спорить девушка, но потом все же продолжила гнуть свою линию. «Алексис, давай тебя провожу до кровати. Ты на ногах с трудом стоишь. Если потребуется с кем-то пообщаться, то готова лично бегать и нужных людей приводить». Подумав, согласился. Действительно, слабость ощущаю. Но магия в источнике уже пополняется, пусть и очень медленно. Капитан судна мне показал большой палец и широко улыбнулся. Он уже не так лихорадочно крутит штурвал и прекратил ругаться. Течение реки успокаивается, русло становится все шире, а скалы по обоим сторонам берега меньше. «За каких-то полчаса мы прошли расстояние, равное полутора суткам», – радостно объявил капитан, а потом добавил. «Граф, благодарю вас, вы не дали нам затонуть?» «Не стоит», — отмахнулся я и усмехнулся. «Мы все в одной лодке, так что действовал и в своих интересах». Ишта что-то буркнула и потянула.